Глава четвертая. О пользе молчаливости. Сказал я одному из друзей: «Я потому предпочитаю воздерживаться от речей, что в большинстве случаев соединяется в словах и хорошее, и худое, а глаз врагов увидит только одно дурное». «О, брат мой», — отвечал он, — «лучше, чтобы враг не видал и добра». Потерпел один купец убытку на 100 динаров и сказал своему сыну: «Никому ты не должен говорить этого». Тот отвечал: «Отец, я выполню твое приказание и ничего не скажу. Только сообщи мне, какую пользу это принесет и почему лучше скрывать это». «Чтобы не постигли нас две беды», — сказал отец. «Во-первых, потеря денег, а во-вторых, злорадство соседей». Однажды разумный юноша, обладавший значительной долей совершенства в науках и возвышенным нравом, сидел в собрании мудрецов, но не говорил ни слова. И сказал ему отец: «Сын мой, почему ты тоже не скажешь о том, что ты знаешь?» «Боюсь», — отвечал он, — «что спросят меня о том, чего я не знаю, и придется мне устыдиться». Увидел Гален однажды невежду, который схватил за ворот ученого и грубо обошелся с ним, и сказал: «Если бы он был ученым, не дошел бы он до такого обращения от неуча». Негодяй один кого-то изругал. Тот, его покорно выслушав, сказал: «Милый друг, на деле много хуже я. Лучше знаю я себя, чем ты меня». Слышал я, как один ученый говорил: «Никогда никто не признается в своем невежестве, кроме того, кто, слушая, как говорит другой, не дает ему кончить и сам начинает речь». Несколько слуг султана Махмуда спросили Хасана Мейминди: «Что сказал тебе сегодня султан по поводу такого-то дела?» «От вас это тоже не скрыто», — отвечал он. «Ты советник царя», — сказали они. «То, что он говорит тебе, он не считает возможным говорить нам подобным». «Доверяет он мне, потому что знает, что я не скажу этого никому», — отвечал он. «Следовательно, зачем же вы спрашиваете? Болтать не будет мудрый, язык придержит свой. Царей, поведав тайну, простишься с головой». Один из поэтов пошел к эмиру воров и стал читать ему хвалебные стихи. Тот приказал, чтобы сняли с него одежду и выгнали его вон из деревни. Напали на него собаки. Хотел он поднять камень, но земля была обледеневшей, и не смог он сделать этого. Тогда он воскликнул: «Что за проклятые люди! Собак выпускают, а камни привязывают!» Услышал это эмир с балкона, засмеялся и сказал: «Потребуй от меня, чего хочешь, о мудрец!» «Хочу я мою одежду», — отвечал тот, — «если ты будешь столь милостив и подаришь мне ее». Смилостивился над ним предводитель воров, отдал одежду и прибавил к этому еще кожух и немного денег. Пришел домой звездочет и увидел, что какой-то чужой человек сидит с его женой. Изругал он его, начал поносить, и поднялась суматоха и потасовка. Узнал об этом мудрец и сказал: «На сфере небесной ты, друг мой, читаешь. Того же, что в доме твоем, ты не знаешь». Один хатиб, отличавшийся скверным голосом, вообразил, что у него прекрасный голос, и стал безо всякого толку кричать во все горло. Ты сказал бы, что в звуках его голоса слышалось карканье ворона, или что к нему приложили стих Корана, а самый скверный из голосов — это голос осла. Жители той деревни, по причине сана его, переносили это мучение, пока один из хатибов этой страны, питавший к нему втайне вражду, не приехал навестить его и не сказал: Видел я тебя во сне, да послужит это тебе на благо. — Что же ты видел? — спросил тот. — Видел я, что у тебя прекрасный голос, и что всем людям он доставляет наслаждение. Пораздумал немного Хатип и сказал. — Что за благословенный сон видел ты? Ты указал мне на мой недостаток. Понял я, что у меня скверный голос и что люди страдают от него. Теперь я покаюсь и впредь буду петь потихоньку. Некий человек в мечети Синджарие добровольно призывал к намазу таким неприятным голосом, который у всех слушателей вызывал отвращение. Мечеть эта принадлежала эмиру, справедливому и добродетельному. Не захотел он обижать его и сказал: «О, юноша, есть в этой мечети прежние муэдзины. Я им плачу каждому по 5 динаров. Тебе же я дам 10, чтобы ты ушел в другое место». Тот согласился на это и ушел. Через несколько времени пришел он вновь к эмиру и сказал: «О, повелитель, обидел ты меня тем, что выгнал меня из этой местности за 10 динаров. Там, куда я пошел, мне теперь дают 20, только бы я ушел в другое место, да я не беру». Эмир засмеялся и сказал: «Смотри же, не бери, они согласятся и на 50». Человек со скверным голосом во все горло читал Коран. Проходил мимо мудрец и спросил: «Сколько тебе платят в месяц?» «Ничего», — отвечал тот. «Так чего же ты утруждаешь себя?» «Читаю я ради Бога», — отвечал тот. «Ради Бога не читай», — сказал мудрец. «Ты голосом гнусным читаешь Коран и губишь тем веру у всех мусульман».